Как я могу принять участие в трансгуманизме? Существует растущее число организаций, созданных для изучения и развития трансгуманистических технологий и рассмотрения вопросов, встающих перед нами на пути к постчеловечеству. Всемирная трансгуманистическая ассоциация была основана в 1998 году в качестве зонтичной организации, чтобы пропагандировать трансгуманистические идеи и способствовать признанию трансгуманизма в академических кругах как философского и культурного движения. Местные трансгуманистические организации существуют в нескольких европейских странах и американских городах. В Америке также действует Институт экстрапии, пропагандирующий экстрапианский трансгуманизм, Институт предвидения Foresight Institute и Институт молекулярного производства Institute of Molecular Manufacturing занимаются разработкой и изучением нанотехнологии и ее мирного применения на благо человека. Алькор и Институт крионики – две некоммерческие организации, предлагающие услуги крионической заморозки своим членам. Организация продления жизни Life Extension Foundation, еще одна некоммерческая организация, предоставляет информацию о пищевых добавках и занимается их продажей. Все эти организации предлагают возможность узнать больше о трансгуманизме и различных технологиях и идеях, которые трансгуманисты стремятся использовать. Они организуют конференции и встречи и поддерживают электронные форумы для общения с другими людьми, заинтересованными в продвижении трансгуманизма. Новые бизнес-идеи постоянно рассматриваются членами этих организаций, и в ближайшем будущем будут появляться все новые возможности для активной работы, помогающей нашему продвижению к трансчеловеческому будущему. Существует множество компаний, университетских факультетов и других организаций, деятельность которых напрямую связана с трансгуманизмом.